Первое, что увидел Максим, черный туман, растянувшийся вдоль горизонта на запад и восток. Он медленно приближался, и казалось, что он достанет до небес, касаясь серых облаков. Максим замер. Никогда он не видел ничего подобного. У основания стены шло сражение. На пожухлой траве лежали черные бесформенные силуэты вперемешку с людскими телами, блестящими на солнце, окровавленными доспехами. «Что за хрень?» — прошептал Максим, опомнившись. «Миля, что здесь происходит?» «Мне неизвестно. Все еще собираю данные. Срочно запускай дрона на разведку, пусть приглядывает за мной сверху». Максим почувствовал прилив сил и спрыгнул с пригорка, образованного с жесткой посадкой капсулы, но тут же замолк. Прямо перед ним черное существо, похожее на собаку, но с десятком извивающихся змеиных голов, набросилось на отряд копейщиков. Они построились в неровный круг, одной стороной принимая удар. Тварь отскочила, получив несколько колющих в свои змеиные головы, но тут же быстро сделала круг и набросилась на другую сторону боевого построения. Она вытащила из отряда одного несчастного и поволокла его по земле в сторону тумана. Скоро они слились с черной стеной. Максим рассмотрел множество черных фигур, набрасывающихся на отряды копейщиков, издалека похожих на ежиков. «Какие еще ежики?» — подумал Максим, разворачиваясь на север. Бежать было сложно. «Милечка, кажется, пора завязывать с алкоголем», — проговорил он отрывисто на бегу. «Рада это слышать. Дрон над тобой. Я проведу тебя в лагерь беженцев на севере». «Что по языку? Откуда здесь взялись древние греки?» «Да, действительно, они очень похожи на древних греков». Эмилия задумалась на несколько минут. «Язык тоже похож на древнегреческий. Запустить лингвистическое исследование?» «Давай. Сколько мне еще бежать?» 3 километра. «Этих тварей все меньше, как и греков». «Они не могут быть греками. Мы еще не встретили ни одной развитой цивилизации в известной нам части галактики. А это, судя по всему, вообще настоящие люди. Их присутствие здесь просто невозможно». «А я точно протрезвел?» «Судя по данным твоей биометрии, да». «Угу. А когда мне по лбу прилетело? Может, я уже... того?» «Возможно, ты поехал крышей вчера, когда каким-то образом пьяный проник на корабль и совершил гиперпрыжок в случайную точку в космосе?» «Возможно», — Максим улыбнулся. Бежать стало легче, хотя, конечно, чертовщина вокруг не очень-то способствовала хорошему настроению. Со спины, оттуда же, откуда Эмилия выпустила разведывательного дрона, выстрелила в небо несколько десятков маленьких шариков размером с горошек. «Я запустила слухачей в лагерь беженцев. Они зацепятся за одежду, обувь, волосы. Чем больше они будут говорить, тем быстрее я выучу их язык». В лагере бушевала паника. Максим рассмотрел среди палаток самую красивую и решил, что ему туда. Там, вероятно, самые влиятельные люди, или хотя бы где-то рядом. Можно хотя бы немного разобраться, что за чертовщина здесь происходит. «Осторожно, Максим, 20 метров на 3 часа!» — прокричала Эмилия. Максим повернулся и снова замер. Огромная черная тварь высотой этажей в 5 почти беззвучно шла на девушку в пурпурном платье, стоящую на коленях перед существом. «Это, наверное, какая-то важная особа? Посмотри на ее одежду». Максим присмотрелся и увидел, что девушка тихо плачет и смотрит на небо. на холодное синее небо, на белые облака, наливающиеся черным, касаясь тумана. «Напоминаю, твой костюм может усилить твои физические способности». «Да, да, помню», — перебил ее Максим. «Активируй экзоскелет! Что мне делать с этой тварью?» Вдруг он рассмотрел на груди существа красные трещины. Эмилия быстро проанализировала данные и подсветила другие трещины на ноге, руке, шее и даже голове. «Погоди!» Она попыталась что-то сообщить, но Максим увидел сам, как отряд мечников во главе с бородатым плечистым воином набросился на существо, выскочив из-за палатки. Тварь остановилась и одним ударом отправила бородача в дальнюю палатку. Тканевое строение обрушилось, уронив в центр массивный бревенчатый каркас. Затем еще удар, и следующие несколько смельчаков отправились в полет над убегающими женщинами. Девушка на коленях опустила голову и зарыдала так, что даже издалека было видно дрожь ее тела. «Милечка, у меня еще есть кокон?» «Готов к активации. По моей команде. Максимальный радиус». Максим одним мощным прыжком очутился прямо перед девушкой в пурпурном платье. «Сейчас!» — крикнул он Эмилии и увидел, как пространство вокруг него вспыхнуло на секунду, словно молния ударила. Тварь попыталась наступить на него и девушку, но кокон, индивидуальный энергетический щит, выдержал удар. Толстая нога соскользнула, и гигантская черная фигура потеряла равновесие ненадолго. Максим выхватил энергетический пистолет из кобуры и снова прыгнул. На этот раз он взлетел над существом и выпустил в щель на голове несколько ослепительных синих зарядов. Существо остановилось и беззвучно упало на спину, похоронив под собой другую палатку. Максим посмотрел на девушку поближе. Она смотрела на него заплаканными глазами, и во взгляде ее смешались восторг, молитвенный трепет и ужас. Прекраснее женщина не рождалась до нее и не родится после. Ее быстро окружила прислуга. Подоспело несколько солдат, один из них оттолкнул Максима. Ему не хватило мозгов решить, друг это или враг. Поэтому он решил держать со странным гостем дистанцию. Они говорили на непонятном языке, только девушка молчала. Ярко-синие глаза смотрели пронзительно и чисто. Строгий подбородок и ровно уложенные русые волосы, даже сейчас, после этой странной битвы, и губы цвета спелой черешни подчеркивали внутреннее величие, перед которым безрассудный Максим мог только преклониться. Величественная, как полки со знаменами, она встала во весь рост, отодвинула легким жестом высокого солдата и подошла к своему спасителю. Сердце Максима ёкнуло, и он открыл рот, чтобы что-то сказать, но она приложила палец к губам, показывая жестом, чтобы он молчал. Ужасно захотелось снять шлем. «Миля, а я ведь могу без шлема дышать? Они же дышат?» «Подтверждаю». Максим снял шлем. Свита принцессы в ужасе отшатнулась с охами и ахами. Шлем как будто распался в воздухе на облако частиц, которое быстро утекло куда-то за спину. Максим вставил в ухо маленький черный шарик, коммуникатор для связи с Эмилией. К принцессе подошел могучий бородатый воин в блестящем шлеме. Он сурово смотрел сквозь прямоугольный вырез для лица. Пышная борода торчала из-под шлема, придавленная с двух сторон нащечниками. «Барат Кувал!» — воскликнул он и встал на одно колено перед Максимом. Принцесса, свита, воины — все повторили за ним. Только сейчас Максим понял, что бородатый воин — царь этих людей. «Милечка, а ты уже понимаешь их?» прошептал Максим, наблюдая, как все пробегающие мимо женщины, старики, воины и дети останавливаются и склоняются перед ним. Только в общих чертах. Кто-то недалеко от нас шепчет о том, что Барат Кувал пришел, что их молитвы услышаны, что скоро рассвет. Что бы это ни значило. «Переводи мне все, что понимаешь, потому что я ничего не понимаю. Я учил древнегреческий в академии, но не особо как-то планировал однажды на нем говорить. Синтезатор речи не забудь. Только не делай мой голос слишком писклявым. Хочу, чтобы они слышали меня, а не мою бабушку». Где-то вдали гудело сражение. Боевой клич накатывал волнами, и вдоль горизонта тянулась нескончаемая, высокая и страшная стена черного тумана. «Попробуй наладить контакт через принцессу», — начала Эмилия, но Максим уже подошел к девушке в пурпурном платье и подал ей руку. Принцесса встала, слегка коснувшись его ладони, и поблагодарила легким поклоном. Царь угрюмо и задумчиво покосился на них. «Встаньте!» — попросил Максим принцессу и показал жестом. Принцесса что-то сказала царю. Тот громко воскликнул, и люди снова оживились. На некоторые лица паника и страх вернулись моментально. Восторг перед Барат Кувалом лишь на миг воодушевил их. «Мы, ты ждали», — проговорил царь. Максим не сразу сообразил, что это Эмилия начала делать синхронный перевод. «Не беспокойся. Чем больше ты слышишь их речь, тем лучше я ее понимаю, и тем лучше ты сам будешь говорить для них», — успокоила она Максима. А царь тем временем продолжил говорить что-то о вечной ночи, о том, что он смело сражался с ними. «Это моя дочь». «Аглая!» — царь указал на принцессу. Та стояла с опущенной головой. «Твое место там, куда идут мои люди. Древний город, очаг. Позволь просить тебя сопроводить мою дочь и остатки моего народа туда». Максим засмотрелся на Аглаю. Такая величественная и одновременно такая хрупкая. Он кивнул царю и пошел за принцессой. Свита быстро окружила их. Некоторые люди ходят тихо, даже трусливо. Некоторые идут напролом, некоторые ступают ровно и уверенно. Аглая шла величественно. Пожухлая трава гладила подол пурпурного платья, русые волосы, слегка растрепанные на макушке, стекались в красивую ровную косу на спине. Нежная рука коснулась плеча Максима, и принцесса сказала, остановившись: «Я молилась о твоем приходе почти всю свою жизнь». Она показала на туман. «Вечная ночь наступает. Ты наша последняя надежда». Она заглянула ему в глаза и, медленно отвернувшись, снова пошла по бесцветной и истоптанной траве. Воины, охранявшие Аглаю, недоверчиво косились на Максима, но царь отдал приказ, и они беспрекословно повиновались. Эмилия услышала, о чем они шепчутся, через один из слухачей, разбросанных по лагерю для изучения языка. Они шептались о скорой смерти. Они не верили в победу. Один возмутился, что должен быть с принцессой и другими женщинами и не может пойти сложить свою голову на поле брани. «Я перевожу речь слишком пафосно, это правда», — оправдывалась Эмилия. «Напоминаю, что наши словари были составлены по большей части на эпосе и сказаниях, на искусственных текстах философов. Я мало что могу сделать для того, чтобы переводить их проще, не теряя смысл».